Глава 33. Марф немного поутих за пару часов. Праздный народ забился под сияющие вывески. Прогуливаясь под руку, мы медленно идем по цепочке ярких уличных фонарей. Их желто-красные огни, пробиваясь через зелень деревьев, рассвечивают палубу размытыми узорами. Не хотите куда-нибудь зайти, Шар? А вам этого хочется? Ну, если вы не слишком устали. У меня трехдневный отпуск, отосплюсь завтра. Правда, сегодня все приличные заведения переполнены, те, что еще открыты. Я не знаю, что мне такого сказать и что сделать, чтобы эта женщина побыла со мной рядом еще немного. Так не хочется ее отпускать. Не было у меня таких проблем раньше. Все получалось как-то само собой. А сейчас, будто я наркоман какой. Не могу от нее оторваться и точка. Вечер получился волшебный, Шармила. Спасибо вам, говорю я. Вместо ответа она прижимается ко мне теснее и улыбается. Я ее не вижу, ее улыбку, просто чувствую. Иду совсем рядом, тихо, чтобы не разрушить ощущение ее близости. Черт меня возьми, да что это со мной? Вы сейчас на базу, Ивен? Я представляю, как упаду на жесткую шконку в пустой гулкой казарме, освещенной тусклым дежурным светом. Контраст с действительностью получается такой, что я даже вздрагиваю. Только не туда, убежденно говорю я. У меня законные трое суток, и на базу я не ногой. Она снова улыбается, думая о чем-то своем. На этот раз я поворачиваю голову и вижу ямочки на ее щеках. «Если у вас нет других планов, я могу пригласить вас в гости», — неожиданно говорит она. Бросает на меня быстрый взгляд и добавляет. «Это не то, о чем вы подумали, Ивен. Спать будете в гостиной, на диване». Наверное, моя обиженная физиономия говорит сама за себя, а Хара заливисто смеется. «Я просто расставляю все точки над «и», — поясняет она сквозь смех. «Я вовсе не хотела вас обидеть, Ивен». Губы мои растягиваются в улыбку сами собой. «Вечер, Шар, не кончается. Что может быть лучше?» «Знаете, после такого вечера неплохо бы подкрепиться, я чувствую себя обязанной. За урок плавания в особенности, тем более, что с рестораном я вас продинамила». Динамила вылетает у нее настолько естественно, словно я говорю со старшекурсницей где-нибудь в студенческом кампусе. «Так что позвольте, я угощу вас домашним ужином. Не лучшее время для еды. Моего диетолога хватил бы удар от такого распорядка, но мы солдаты. Нам ведь не привыкать питаться, когда есть возможность, верно? Я решила, приготовлю вам дахимачи». При упоминании о еде я ощущаю голод, будто и не ужинал сегодня с гусом. «Это верно. Жуем все, что шевелится. А это, что вы назвали, оно летает или ползает?» – осторожно интересуюсь я. Ахара хитро смотрит на меня. Испытывает мое терпение, явно наслаждается моим любопытством. «Это плавает», – наконец отвечает она. «Я с Кришнагири Упаван, с индийской планеты. Не забыли? Вы путаете индийскую кухню с китайской. Дахимачи – блюдо из рыбы. Сырой». «Ивен, я похожа на японку. Это не японская и даже не корейская кухня. Это индийская. Мы не едим рыбу сырой». «Вы на индианку не похожи, Шар, честно признаюсь я. А из ваших рук я съем даже сырого ежа». «Смелое утверждение», — щурится она. «Надо подумать». «Рыба вполне подойдет, не утруждайтесь, Шармила», — быстро добавляю я. «Ну-ну, а на закуску она продолжает возбуждать мои звериные инстинкты. Я приготовлю покорос томатар чатни». «Не ожидал от вас, Шармила», — скорбно говорю я. «Жареные в тесте овощи, с чем-то вроде томатного соуса, только в 100 раз вкуснее», — с улыбкой переводит она. «Шар, вы просто искуситель какой-то. На продукты за мой счет. Пробую я поторговаться. Боитесь показаться невоспитанным? Я вас разочарую. Специи, которые я использую, тут не продают, так что придется вам смириться с ролью гостя. Шар, вы специально мною манипулируете или это у вас от природы? С вами, как на минном поле, неизвестно, на что наступишь в следующий момент», — жалуюсь я. «Вас это напрягает? Не особенно, но непривычно как-то. Вы очень необычная женщина, лейтенант, мэм». «Это индивидуальная реакция на вас, сержант», — с улыбкой отвечает она. «Терпите. Я еще не решила, нравится мне видеть недоумение на вашем лице, или вы материнский инстинкт во мне будете. Надеюсь, что ни то, ни другое, Шармила. Но сказать я хочу совершенно не это, вовремя прикусываю язык». Она отпускает мой локоть, достает из сумочки коммуникатор и начинает инструктировать домашнюю систему. Я смотрю на нее и слушаю, открыв рот, словно она говорит на другом языке, незнакомом, красивом и ритмичном. «Видел я искусных поваров, но такое...» «И не забудь вынуть гвоздику и лавровый лист после того, как чатни загустеет», — строго выговаривает она автоповару. «Масло с покор должно стечь сразу после жарки. Лук жарить, пока не станет прозрачным, а не как в прошлый раз. Кефир свежий закажи, только не жирный. Имбирная паста в третьем контейнере. Дахимачи подать горячим. Чапати сохранить теплым, но не горячим. На десерт митхи ласси, мед не забудь. Готовность через час». Она прячет коммуникатор, торжествующе смотрит на меня. «Вы просто как генерал на поле боя, Шармила», — спешу я выразить ей свое восхищение. «Удивляетесь, наверное, что готовлю не сама? Ну, автоповар в простом индийском доме я представляю с трудом». Отвечаю как можно более дипломатично. «Правильно не представляете», — вздыхает она. «Если бы я жила на Кришнагире, замуж бы вряд ли вышла. Такая неумеха там не нужна никому, даже в продвинутых белых семьях». А автоповар умница, я сама его программировала. Иногда я балуюсь вкуснятинами, к которым в детстве привыкла. Ем и дом вспоминаю. Правда, там я не ела их слишком часто. Мама меня держала в строгости. Она улыбается немного грустно. Снова берет меня под руку. Патрульный джип медленно катит мимо, освещая нас фарами. Наши длинноногие тени с короткими туловищами прыгают с тротуара на стену и прячутся в ней. Я слышу, как пищит в машине сканер, считывая данные с паучков, биочипов у основания шеи. Мы снова одни. За разговором расстояние незаметно. Мы сворачиваем с цветного бульвара и через пару кварталов приходим к дому Шар. Уютному четырехквартирному особнячку с отдельным подъездом на каждого жильца. Неотличимого от десятков близнецов, выстроившихся в ряд и теряющихся в темноте скверов. «Вот мы и пришли», — просто говорит Охара и отпускает меня. Я ощущаю себя под прицелом сотен глаз. Дурь, конечно. Спят все давно. Воображение рисует лицо комбата, читающего доклад службы наблюдения о нежелательных личных связях и почему-то взводного с прищуренными внимательными глазами. Я готов прикоснуться к чему-то запретному, настолько запретному, что даже разговоры об этом табу. Я поднимаю ноги, они оплетены травой путанкой. Я продираюсь сквозь ее заросли, невесть откуда взявшиеся на брусчатой палубе, и жалею, что на мне нет брони с ее мощными усилителями мускулатуры. Предатель-фонарь огромным целеуказателем высвечивает мою фигуру на пустом пространстве ночной улицы. Я виден в мельчайших деталях. Мои подлинные устремления и трусливые мыслишки видны в системах слежения, как на ладони. Виски, стиснутые ледяной рукой. Я упрямо продираюсь к спасательной темноте мозаической дорожки у невысокого крыльца. Невидимая рука тянет меня за шиворот. Трудно дышать. «Ну что же вы, Ивен, входите!» Изящная фигурка Охары четко вырисовывается на фоне яркого светового прямоугольника. Свежий ночной воздух шумом врывается в мои легкие. Я делаю глубокий вдох и поднимаюсь по каменным ступенькам.